Глава 14. В комнате, где находились пятеро мужчин, установилась напряженная тишина. Комиссар Реннер покачал головой. «Профессионалы!» — мрачно сказал он. «Сколько человек было в этом доме?» «Несколько человек. Проверьте всех на детекторах, и мы выясним, кто из них врет, если не можете ничего доказать». «Мы не имеем права», — напомнил следователь. «Они даже не соглашались на снятие отпечатков пальцев, хотя на бокале погибшей были чьи-то следы рук. С трудом удалось их уговорить. Семья Крёгер имеет очень влиятельных родственников, а Бернд Ширмер работает в Deutsche Bank. Без его собственного разрешения мы не сможем его допросить с применением детектора. Вы же знаете, герр-комиссар, что Конституционный суд Германии постановил не разрешать практику применения подобных проверок без согласия подозреваемых». «Так и будете сидеть, не зная, как быть?» — поинтересовался комиссар. «Тогда для начала отпустите эксперта, который сможет провести собственное расследование без ваших технических новинок. Так сколько там подозреваемых было за столом в доме?» «Осталось 8 человек, включая 6-летнюю девочку», — мрачно ответил Нерлингер. «Дронго в их числе?» — уточнил комиссар. «Нет», — ответил инспектор. «Еще одна находится на обследовании в нашей клинике. У нее диагноз — ограниченная дееспособность. И мы как раз пригласили наших ведущих психиатров, чтобы уточнить диагноз». «Для чего?» — не понял Реннер. «Ее отпечатки были найдены на бокале ее старшей сестры, которую отравили», — пояснил Нерлингер. Комиссар повернулся всем телом к Дронго. «Что вы об этом думаете? Как я понял, вы были непосредственным свидетелем обоих преступлений». «Да, был». «И у вас нет собственной версии случившегося?» «Если меня будут держать здесь, то она вряд ли появится», — меланхолично заметил Дронго. «Хотя я пытаюсь что-то придумать, но мне нужно побеседовать с каждым из членов семьи, чтобы сделать вывод». «Конечно», — согласился Реннер. Он снова повернулся к Нерлингеру и Менцелю. «Какие у вас есть основания для задержания герра-эксперта?» «Он единственный профессионал такого рода среди всех, кто там был», — пробормотал Менцель. «И это ваше единственное доказательство?» — не скрывая своего презрения, спросил комиссар. «Вам не кажется, что это непрофессионально именно с вашей стороны? Не говоря уже о том, что он международный эксперт, обладающий дипломатическим статусом, и при всем желании вы не можете его арестовать, как мелкого воришку. Только выслать из страны, даже если он у вас на глазах отравил кого-то из той компании, но он этого не делал. Я могу поручиться за него». «Не нужно, герр-комиссар», — сказал Менцель. «Мы все поняли. Герр-эксперт будет немедленно освобожден, но мы попросим его не появляться больше в этом доме». «Наоборот», — возразил комиссар. «Он должен появиться там и найти убийцу, который уже 2 дня водит вас за нос. Вы все поняли?» Менцель посмотрел на Нерлингера. По процессуальному законодательству Германии следователь был самостоятельной фигурой и мог не выполнять требования комиссара. Но ему не хотелось идти на такой явный конфликт. К тому же можно было легко переложить ответственность за проваленное расследование на этого эксперта и самого комиссара. Поэтому Менцель, соглашаясь, кивнул. Нерлингер промолчал. «Вот и хорошо!» Комиссар поднялся и протянул руку Дронго. «Сегодня я должен быть у бургомистра на приеме», — вспомнил он. «Но завтра вечером мы можем с вами встретиться и вместе посидеть. Я не сомневаюсь, что уже к завтрашнему вечеру у вас будут первые результаты расследования». «Это было бы слишком самонадеянно, господин комиссар», — улыбнулся Дронго. Реннер кивнул остальным и вышел из комнаты. Нерлингер поспешил за ним проводить комиссара. Менцель посмотрел на переводчика, а затем обратился к Дронго на английском языке. «Может быть, комиссар прав, и мы поторопились. А может, правы мы, и вы действительно приехали сюда, немного изменив своему прежнему профилю. Я пока этого не знаю. Но два убийства подряд имеются, и поэтому я отпускаю вас только условно. Если, не дай бог, в доме произойдет еще какое-нибудь событие, например, разобьется чашка или кто-то порежет руку, я буду считать свои обязательства перед комиссаром Реннером утратившими силу и больше не пущу вас туда. А, возможно, и поставлю вопрос о вашей депортации из Германии. Если даже я не могу вас арестовать, то выгнать вас из моей страны я вполне способен». «Вы очень любезны, господин следователь», — кивнул Дронго. «Только вы напрасно меня пугаете. Я сам не привык отступать, и два убийства, совершенные буквально у меня на глазах, это очень сильный удар по моему авторитету и моей квалификации международного эксперта. И поверьте мне, что я сделаю все, чтобы изобличить преступника и понять, кто именно совершил эти два убийства». Менцель молча кивнул и вышел из комнаты. Почти сразу появился Нерлингер, который позвал переводчика и объявил, что они скоро поедут обратно в дом. Психиатры уже начали работать. Они проводили беседы с Сюзанной Крёгер. «Когда они закончат?» — поинтересовался Дронго. «Не знаю», — удивился Нерлингер, выслушав переводчика. «А почему это его интересует?» «Если я хочу восстановить полную картину происшедших за два дня событий, то мне нужно обязательно поговорить с ней», — пояснил Дронго. «Что она может ему сказать?» — недовольно спросил инспектор у переводчика. Тот перевел его вопрос. «Вы же видели, в каком она состоянии», — продолжал Нерлингер. «Она не вполне понимает, что вообще происходит вокруг нее. Поэтому от нее мы все равно ничего не добьемся. Будет лучше, если Гэр-эксперт вернется в дом и попытается найти там возможного убийцу. Все равно психиатры сегодня не успеют закончить». Дронго молча кивнул. На обратном пути он сидел рядом с Нерлингером, не задавая ему никаких вопросов. Когда они позвонили в дверь, им открыл оставшийся в доме офицер полиции. Он сообщил, что начался обыск на кухне и в других помещениях, имевший целью найти яд. Однако пока не было никаких результатов. Из доклада офицера стало понятно, что Герман, Анна и маленькая Ева находятся в своей комнате. В другой расположились Бернт и Мадлен. Калерия Яковлевна была на кухне, а в гостиной одиноко сидела Эмма, которая включила телевизор и слушала последние новости. Увидев вошедшего Дронго, она обрадовалась, вскочила и, бросившись к нему, обняла эксперта. «Я так беспокоилась, что вас арестовали из-за меня», — призналась молодая женщина. Нерлингер прошел на кухню, оставив их одних. «Ничего страшного не могло случиться», — успокоил Эмму Дронго. «Во-первых, у меня дипломатический статус. А во-вторых, приехал мой знакомый, комиссар полиции Якоб Реннер, который поручился за меня и даже предложил вернуть меня сюда, чтобы я помог в расследовании. Вот потому я оказался здесь». «Я очень рада», — призналась Эмма. «Вы знаете, я очень много думала о случившемся, перебирала разные варианты, Конечно, больше всего подозрения падают на Анну и на меня. Мы действительно не очень любили Марту и совсем не могли терпеть эту выскочку Лесю. Понимаете, Марта просто изводила Аню своими придирками. Она все время подчеркивала, что они настоящие немцы, вернувшиеся в страну, как только появилась такая возможность, а мы всего лишь приспособленцы, которые переехали сюда уже в 21 веке из-за болезни нашей мамы. Это было очень неприятно и оскорбительно. Ну а Леся, вы же сами все видели. Она была не ангелом. У нее был гражданский муж до встречи с Арнольдом, а потом она вдруг стала символом нравственности и при любом случае упрекала Анну за ее ребенка. Конечно, в этом был виноват только сам Арнольд, который разболтал ей об истинном отце Евы. Вот она и не отпускала его одного, и все время открыто попрекала нас за эту связь Анны с ее мужем, хотя это было давно. И Лесе он никогда не изменял. Но я думаю, что ее придирки могли по-настоящему достать Арнольда, как, впрочем, и вечные упреки Марты. В конце концов, он знал, что Ева его дочь, и когда у тебя на глазах все время измываются над матерью твоего ребенка, поневоле превратишься в зверя. Так вот, я подумала. Дронго терпеливо слушал, когда она закончит говорить. «Я подумала, что он мог решить, — сказала Эмма, запинаясь, — он мог решить, что так дальше жить нельзя. И сначала избавил Анну от мучений со стороны Марты, а потом решил отравить и свою собственную жену. Я просто уверена, что он никогда ее не любил по-настоящему, так как любил мою сестру». И супруга его очень сильно доставала. Эмма пытливо посмотрела на Дронго. «Вы согласны с моей версией?» — поинтересовалась она. «Вы же видели, как спокойно он снял свой пиджак и накрыл им убитую. Любящие мужья обычно так себя не ведут. Наверное, он все просчитал и решил, что это лучший исход для всех нас». «Не уверен, что такое объяснение может понравиться следователю», — пробормотал Дронго. «В моей практике еще не было случая, чтобы убивали человека из-за плохого характера, которым он донимал бывшую возлюбленную. Не забывайте, что Марта была не просто женщиной со стороны, а являлась свекровью вашей старшей сестры, матерью ее мужа. И на этом основании вполне могла делать любые замечания своей невестке, пусть даже не всегда корректные и обоснованные. А ведь Арнольд был несколько раз под следствием и понимает, что такое негласные правила и законы. И попадать в немецкую тюрьму из-за того, что свекровь мучает жену своего сына, он бы не захотел. Это было бы глупо. А насчет убийства его жены — это еще большая глупость. Понятно, что когда в комнате находятся только несколько человек, то подозрения в первую очередь падают на мужа погибшей. Возможно, в силу каких-то причин он был заинтересован в ее устранении. Но тогда нужно конкретно назвать причины, по которым он хотел избавиться от своей супруги. Она не миллионерша, он не миллиардер. И вряд ли их бракоразводный процесс мог его разорить. Тогда были какие-то другие причины. Она все время фактически шантажировала вашу сестру ребенком Арнольда. Я тоже обратил внимание на странную манеру поведения Леси. Но это еще не повод для убийства. А мы не можем убеждать следователя и инспектора в виновности Арнольда только на основании наших умозаключений. У нас нет никаких доказательств. «Никаких доказательств и не может быть», — возразила, чуть покраснев, Эмма. «Мы никого за руку не поймали, и поэтому ничего не сможем доказать. В таких случаях не обязательно ловить за руку, возразил Дронго. Важно понять мотивы преступлений. Два убийства внешне никак не связаны друг с другом, и любые объяснения будут неверными, пока мы не найдем мотивов обоих преступлений. А вот тогда уже можно будет легко вычислить преступника. В гостиной появился Нерлингер. Он был мрачнее тучи. «Мы проверили все чашки», — сообщил инспектор, обращаясь к Эмме, и попросил ее перевести его слова Дронго. 9 были на столе, 1 на кухне, 1 в комнате фрёлин Сюзанны. Значит, чашка, которая оказалась здесь лишней, была взята в комнате вашей сестры. Она давала молоко дочери, напомнила Эмма. В той чашке найдены остатки токсичных веществ, сообщил инспектор. Ее отпечатки пальцев на чашке. Значит, кто-то забрал эту чашку и использовал ее в других целях. «Этого не может быть!» — убежденно произнесла Эмма. «Этого просто не может быть! Неужели вы думаете, что моя сестра тоже сошла с ума и держит яд в чашке из-под молока для дочери?» «Я сказал только то, что знаю», — жестко отреагировал инспектор. «Сейчас мы начнем проводить обыск в комнате, где обычно останавливалась ваша сестра со своей семьей. И надеюсь, что там мы ничего не найдем». Он отошел от них, и Эмма взглянула на Дронго, словно ожидая поддержки своей позиции. Но Дронго оказался еще более жестоким. Она могла сначала дать молоко дочери, а потом использовать эту чашку уже в других целях, — проговорил он. «Не может быть. Тогда нужно согласиться, что именно моя старшая сестра отравила сначала свою свекровь, а затем и жену своего бывшего воздыхателя». «Он не только воздыхатель, но еще и отец девочки. А теперь ответьте мне честно и прямо. Герман действительно знал, что это не его дочь. Только честно». «Моя сестра не стала бы его так нагло обманывать», — ответила Эмма. «Она сразу сказала Герману, что связь с Арнольдом была ее ошибкой. Минутная слабость, за которую она была вынуждена расплатиться. Врачи не разрешили ей делать аборт, и она все рассказала Герману. Он удочерил девочку, дал ей свою фамилию. Конечно, он все знал. Иначе не было бы смысла им жить вместе». «А остальные члены семьи знали?» «Не должны были знать, но, по-моему, знали. Наверное, Герман кому-то из них шепнул правду. Либо матери, которую очень любил, либо своей сестре. А те уже передали друг другу. Я иногда думаю, что, возможно, поэтому Марта ненавидела мою сестру. Возможно, ей не нравилась сама мысль, что ее сын должен растить чужого ребенка, не имея шансов на рождение собственного. Анне врачи раз и навсегда запретили рожать. Первые роды у нее были очень тяжелые. Наверное, Марте все это не нравилось. И тут я ее как раз понимаю. Кому понравится то, что твой сын женат на женщине, умудрившейся родить от чужого мужчины? Конечно, нелепо и очень стыдно, но так все получилось, и Герман проявил благородство, поняв, что Анна не собирается изменять ему в будущем. «У вас в семье сложные взаимоотношения», — покачал головой Дронго. «Просто непонятно, как гроза не разразилась раньше. Здесь все так сильно не любили друг друга». «Обычная семья», — усмехнулась Эмма. «В других отношения бывают ничуть не лучше. Родственники обычно не любят друг друга, расходятся, разводятся, разругиваются, делят имущество, дети уходят от родителей, родители отказываются от детей, братья и сестры не общаются годами. «Это наша цивилизация в новом веке!» — несколько патетически воскликнула Эмма. «Что вы еще хотите? Герман и Анна хотя бы нормально живут друг с другом. А я не смогла даже этого сделать, и мне пришлось пойти на окончательный разрыв с моим благоверным, что тоже, наверное, не самый лучший вариант в семейной жизни». «У него есть родители?» «Конечно. И мать, и отец. Только мой муж с ними вообще не общался. Я даже не знаю, что лучше, общаться так тесно со своей матерью, как Герман, или вообще не общаться, как мой муж. За 5 лет своего замужества я видела их не больше 3-4 раз. Правда, они живут на севере страны, в небольшом городе рядом с Гамбургом, но все равно можно было навещать их гораздо чаще. Однако мой муж считал правильным справляться об их жизни и здоровье 1 раз в несколько месяцев, как, впрочем, и они по отношению к нему. Для нас, прибывших из Казахстана, где помнили своих родственников до 7-го колена и троюродных братьев и сестер считали близкими родственниками, все это казалось на первых порах диким и невозможным, а потом мы привыкли. Люди живут так, как им нравится жить. Никого нельзя переделать или заставить измениться по собственному желанию. Здесь совсем другие нравы и другие порядки. Я даже думаю, что отношения Марты с детьми были выстроены таким образом именно потому, что они были не 100-процентными немцами, то есть не родились здесь и не приняли законы отчуждения с детства. Иногда родители и дети не видятся годами и годами не звонят друг другу. Мы с Аней общаемся каждый день, и если не позвоним друг другу, то сразу начинаем беспокоиться. Но в Европе свои правила и свой менталитет. Именно поэтому я не думаю, что Арнольд мог решиться на подобное преступление только для того, чтобы оградить вашу сестру от досаждающей ей свекрови. Это слишком несерьезный довод, чтобы принять его в качестве основного. Зато инспектор считает, что можно серьезно говорить о пропавшей чашке из-под молока, в которой Анна якобы могла хранить яд, — напомнила Эмма. — По-моему, это вообще глупость. — Одна чашка на столе была лишней, — сказал Дронго. — И, насколько я знаю, в одной из них нашли токсичные вещества. Именно в той, на которой были отпечатки пальцев вашей сестры. «Какая ерунда!» — возмущенно фыркнула Эмма. «Зачем это нужно Анне? Герман бы никогда в жизни не простил ей убийство своей матери, и она это прекрасно понимает!» Они услышали шум на лестнице и громкие голоса. Эмма вышла первой из гостиной. За ней поспешил Дронго. Стоявший на лестнице Герман громко возмущался и что-то кричал Нерлингеру. «Что случилось?» — спросила Эмма. «У нас в комнате нашли пакетик с этим ядом!» — крикнул сверху Герман. «И теперь они считают, что во всем была виновата Анна. Я не могу убедить инспектора, что мы понятия не имеем, откуда этот порошок оказался в нашей комнате».